Нет-нет, прочь эти мысли. Вот что важно. Янис говорил, что какой-то милиционер по его просьбе помогает расследовать странные для Океан Импекса обстоятельства. Не мешает с этим милиционером встретиться и поговорить, разузнать то, чего нельзя узнать у других. И пора, в конце концов, выяснить подробности самоубийства Жени, потянуть за ниточку с этой стороны, авось приведет куда-то. А еще нужно с подругами встретиться, с Дашкой, например. Ведь ты не одна, у тебя есть подруги. Если уж ты, Вера, безработная, имеешь ты право в кафе просто так посидеть с подругой? Имеешь. Тренинги в океане никуда не убегут. Фирма на месте, не рассыплется. И пусть срочное не мешает важному. Пусть оно срочное потерпит, посидит пока в уголке. А важным мы будем считать в данный момент простое человеческое общение. Глоток свежего воздуха. Вот так и решим. Она выключила свет, легла и велела себе послать подальше все проблемы. Они действительно отступили немного. Подошел сон, размыло остроту восприятия. Но там, за сном, по-прежнему частоколом стояли вопросы. И ждали. Кафе, куда приехали подруги, располагалось в центре города, на Пушкинской, в уютном подвальчике. Творческое братье из соседнего театра любило после спектакля закатиться в это симпатичное заведение. Кто сказал, что для задушевных разговоров место не имеет значения? Неправда. Для утоления сенсорного голода нужен не только собеседник. Необходимы мелочи и пустячки, детали и подробности. Имеют значение и место, и время, и еда, и питье, все. Время было для женщин ранним, 11 часов. В только что открывшемся арт-кафе посетителей не оказалось, было тихо и прохладно. Молодые женщины присели в отделенной от общего зала нише с низким сводчатым потолком. Им сразу же принесли меню, и обе внезапно почувствовали голод. «Кофе будет у нас на десерт», — решили они, «а пока отведаем барбекю на ребрышках и крабовый салат». Вера решила не тянуть и сказала: «Знаешь, Дашунь, меня, кажется, увольняют с работы». «Ты меня разыгрываешь?» Дашины брови изумленно взлетели, как два черных перышка от дуновения ветра. «Нет, я говорю правду», — невесело усмехнулась подруга. «Ну-ка, излагай подробности». Перышки уселись на место. Подробности хорошо пошли под принесенное мясо. Лученко рассказала Сотниковой о жалобе в министерство, о беседе с главврачом. Даша умела слушать так же хорошо, как и сама Вера. «Если ты директор рекламного агентства, должна уметь переваривать информацию, вникать в ее суть. Иначе не удержишься на плаву». Работа научила Дашу слушать по-мужски. По схеме «проблема, анализ, решение». Подруги могут пожалеть, посочувствовать, покивать и даже посоветовать, как дальше жить, но ничего кардинального не подскажут. Ведь женщинам необходимо проблему проговорить, причем не один раз, а много. Даша же сначала воспринимала информацию, а затем начинала быстро соображать, как помочь. Поэтому, вычленив из скупого рассказа главное, она спросила: «Этот парень, Женя Цимбал, расскажи о нем все, что помнишь». «Ты удивишься, но именно этот случай я помню так отчетливо, как будто он произошел вчера». «Зная тебя, я давно уже потеряла способность удивляться». Даша тепло улыбнулась подруге. «У тебя отличная память. Но и у меня тоже. Я помню, как ты вытащила меня из скверной истории». «Банкир и черный жемчуг?» Вера промокнула губы салфеткой. «Теперь, когда прошло время, ты ведь и сама поняла, что ничего особенного из ряда вон выходящего я тогда не сделала». «Верунь, ты — это нечто. Спасла мне жизнь, перевернула ситуацию с ног на голову, и это называется ничего особенного». «Ну, доктор, ты даешь». В Дашиных раскосых карих глазах заиграли искорки. «Главное, ты вышла из ситуации без потерь. Остальное неважно. И вообще, обо мне мы поговорим в другой раз». «Ну так все-таки, что это был за парнишка, которого ты так запомнила?» «Знаешь, бывает такое необъяснимое ощущение. Он напоминал какой-то иконописный образ, как на древней иконе. большие, грустные, небесно-голубые глаза, прозрачная кожа, волосы светлые, немножко вьются. Сейчас и лиц-то таких нет. «Ты так описываешь, что влюбиться можно», — улыбнулась Даша. «Да уж. Пока он лежал в отделении, к нему сестрички молоденькие бегали. Кто просто посмотреть, кто принести чего-нибудь вкусненького». «А ты? Ты носила ему вкусненького?» — хитро сощурилась Сотникова. «Я ходила тогда в каком-то приподнятом настроении». Вера не отреагировала на подтекст. «Для меня он был не просто пациент, пусть и красивый, редкой иконописной красотой, а довольно непростой случай». «Почему?» «Потому что он глухонемой». «Как же можно работать с глухонемым?» — удивилась бизнес-леди. «Ты всегда говоришь, что твое главное лекарство — слово, а он тебя не слышит. Ты что, специально стала изучать язык глухонемых?» «Нет, Дашенька, не стала. Мы с ним изъяснялись очень простым способом. Он читал по моим губам все, что я говорила, а я получала от него записки. Знаешь, в такой старой желтой амбарной книге она у меня до сих пор где-то хранится». «Как занятно! Трогательная история. Эх, была бы я Виктюком, поставила бы спектакль по этой новой версии Муму». Тут подругам принесли кофе и горячий шоколад. Вера взяла крохотную чашку, подержала у носа, как заправский гурман, отпила глоток. «Хороший кофе. Арабики не жалеют, молодцы». «Муму, говоришь? Это кто же у нас будет собачка? Я?» «Ладно, Верунь, прости. Обещаю дальше не перебивать своими шуточками. Не обращай внимания. Ты расскажешь, а потом мы будем вместе решать, как поступать». «Мне тогда повезло», — продолжала Вера. «Женя оказался очень открытым, контактным пациентом. Он написал мне, что влюбился в девушку старше его, и она смотрит на него, как на ребенка. А он не ребенок. Ну, в общем, первая любовь, первое разочарование и первая боль неразделенного чувства». «И это толкнуло его на самоубийство? А вспомни себя в подростковом возрасте. Разве тебе тогда не казалось, что жизнь кончится, если с тобой не заговорит вот этот мальчик, если на дискотеке он тебя не пригласит на танец? А у Жени был еще и могучий комплекс неполноценности, который он не успел ничем компенсировать». «Ладно, с мальчиком я все поняла. Жалко его. Но ведь ты его лечила 3 года назад, а руки он на себя наложил недавно. При чем здесь ты? Если доктор вылечил больного, допустим, от язвы желудка, а больной вдруг взял и нажрался того, чего при язве категорически нельзя, и все, привет, умер от собственной неосторожности, то при чем тут гастроэнтеролог?» «Видишь ли, Даша, хороший доктор тот, кто и после выздоровления пациента продолжает интересоваться его судьбой. Не то чтобы он должен день и ночь думать, как там его Иванов или Сидоров. Нет, конечно. Просто этот Иванов или Сидоров может в любой момент прийти к своему врачу, посоветоваться. Понимаешь? Просто так. Потому что врач, однажды спасший, он словно кровный родственник. К нему тянет, даже когда ничего не болит. Так бывает у любого специалиста. Неважно, терапевт он или уролог, дантист или гинеколог, а у психотерапевтов особенно. У нас ведь на самом деле не больные, а просто люди с проблемами. И они постоянно возвращаются к нам за советом». «Какие ты даешь советы?» «Как раз советов я никогда не даю. Я неправильно выразилась. Это пациенты думают, что они приходят за советом. А в действительности они приходят для общения, чтобы выговориться, что-то понять. Да мало ли зачем. Поэтому с пациентами устанавливается какая-то незримая ниточка-связь, контакт. И если Женя Цимбал покончил с собой, то этот контакт разрушился по моей вине». Даша нахмурилась. «Я решительно не согласна. Ты ни в чем не виновата». «Вера, что за глупость ты себе втемяшила в голову?» Дарья нервно закурила уже 3-ю за время разговора сигарету. «Ты думаешь, я слишком щепетильна в профессиональных вопросах?» «Может быть. Но теперь, когда уже поздно, я говорю себе, почему я выпустила этого мальчика из круга внимания? Ведь я знала, что он нуждается в постоянной психологической помощи. и тем не менее совсем о нем забыла. Я стала черствой, холодной и равнодушной. Вот в чем дело. Ага, гуманист всегда чувствует себя тираном, а тиран — гуманистом. Это про тебя сказано. У меня просто нет слов, одни выражения. Причем совсем не те, какие есть в словарях. Нет, ну я не могу. Сотникова поискала глазами официантку, сделала приглашающий жест и спросила. «У вас есть Шато Лагранж?» «Отлично. Мне 150, а моей подруге 100 граммов мартини Бьянка». Женщины молчали. Каждая погрузилась в свои мысли. Для вина принесли небольшой тонконогий фужер с расширенным дном и сужающимся горлышком. А для мартини — треугольный широкий бокал с ободком из сахарных кристаллов и половинкой лимона, насаженный на тонкое стекло. Откуда-то звучала тихая гитарная музыка. Они пили вино. Вера облегченно вздохнула. Вкусная еда, вкусное питье и разговор с понимающим человеком. Три составные части лекарства от депрессии. Сама бы предложила любому в тяжелую минуту. «Слава Богу!» — вздохнула и Даша. «Значит, мне уже не надо приводить 100 примеров того, какая ты мягкая, добрая и теплая». Подруги рассмеялись так звонко и весело, что обслуживавшая их девушка у барной стойки обернулась и тоже улыбнулась. «Так», — сказала Даша, — «давай по делу. Насчет работы. Я тут сейчас вспомнила, на доске объявлений в моем подъезде висит такое обращение. Отчаявшимся похудеть. Телефон такой-то. Спросить Тамару Петровну». «Ну, для нас с тобой это не актуально». «Я не к тому. Просто моя креативная мысль сейчас пошла дальше. Мысленно я выстроила такую рекламную трехходовку. Следи за фразами. Отчаявшимся похудеть. Спросить Тамару Петровну. Отчаявшимся поправиться. Спросить Ивана Ивановича. Просто отчаявшимся. Спросить Веру Алексеевну. Нравится?» «Ты у нас великий и могучий рекламный гений. В этом никто не сомневается. Собираешься пристроить меня на работу с помощью столбовой рекламы?» Вера предположила, что Сотникова в порыве дружеского энтузиазма готова пойти на любые шаги. «Вовсе я не собираюсь расклеивать объявления о твоих дивных способностях на столбах. Я похожа на дуру». «Сейчас ты похожа на гуру», — хмыкнула Вера. «Ну и договоримся, что ты в своем деле ас, а я в своем. Убеждена, что такого обалденного специалиста просто с руками оторвут, если только узнают, что ты свободна». «А откуда узнают? Не стану же я и в самом деле давать объявление в газету». Сотникова состраданием глянула на подругу и заявила нетерпящим возражений тоном. «Тебе не нужно ничего делать. Дай мне свою визитницу». «Зачем?» — удивилась докторша. «Когда ты вытащила меня из той истории с пропавшим черным жемчугом и бандитом-банкиром, я ведь не спрашивала тебя, зачем, почему и как ты этого добьешься, правда?» Нетерпеливо протянула руку Даша. «Ты тогда всего-навсего спасла мою фирму от разорения, мою репутацию от грязи, а меня саму. Возможно, если бы не ты, Веруня, я свалила бы в их гребаную Америку. И тот ужас, который нагнал на меня этот негодяй, остался бы во мне навсегда. Ты ему не дала сломать меня как личность, а теперь я всего-навсего хочу хоть как-то вернуть тебе долг». «Возьми». Покопавшись в объемной светло-палевой кожаной сумке, Вера Алексеевна протянула визитницу. «Ты смешная, Дашка. Ничего ты мне не должна». Даша углубилась в разглядывание визиток. Некоторые она откладывала и переписывала в свой деловой блокнот. Другими просто любовалась, разглядывала дизайн. Над третьими скептически усмехалась и покачивала головой, отмечая убожество шрифта или логотипа. Лученко отпила мартини, взяла сигарету и решила, что сегодня тот редкий случай, когда она может закурить. Кажется, Дашка всерьез озаботилась ее трудоустройством. Это направило мысли Веры в иное русло. Так все-таки отпуск или увольнение? Если бы кто-то из больных пожаловался доктору Лученко на то, что из-за увольнения у него стало глючить сознание, Вера Алексеевна нашла бы тысячу и одно слово, чтобы поддержать человека и внушить ему надежду. Но для себя эти слова, как обычно, не находились. Ведь ей еще никто не сказал, что она уволена. Почему даже мысль о такой возможности невыносимо болезненна? Да ясно почему. Только работа у тебя и осталась, милая моя. Вера попыталась честно разложить проблему на составляющие. Для этого она обратилась к изобретенной ею технологии. Нужно задать себе самые точные вопросы и попробовать на них ответить. Ты и вправду думаешь, что останешься на улице? С твоим опытом? С твоим знанием предмета? С профессиональным багажом, который накоплен за годы работы? Но так уж ты и незаменима. Ха, можно подумать. Великий психиатр Лученко. Фрейд и Юнг в одном лице. Спасительница потерянных душ.